25 октября 2028 года. Сектор Флея. Система звезды Дельта Миоби. Низкие орбиты планеты Миоби-4. Бастион Д. 5-й орбитальной крепости. Дверь в помещение резервного поста технического контроля выглядела целой, но подчиняться отданной вычислительным команде отказалась. Впрочем, замок послушно разблокировался, и Виктор с немалыми усилиями открыл-таки вход с помощью ручного привода, скрытого за покореженной стенной панелью. Окинув взглядом разгром, царивший в небольшой квадратной комнате, Виктор подумал, что вычислитель явно страдал излишним оптимизмом, заявляя о частичном функционировании находившегося здесь оборудования. Однако, как оказалось, орбитальные крепости имперцы строили прочно. Рабочее место оператора только на первый взгляд выглядело безнадежно мертвым, поскольку было завалено каким-то объемным, но относительно легким хламом, рухнувшим на него после нескольких взрывов, изрядно сотрясших бастион Д. Стоило Виктору убрать обломки и стряхнуть пыль с операторской консоли, как над столом развернулся виртуальный монитор, на который немедленно посыпались данные о повреждениях и проваленных тестах различных систем. «Убери этот информационный мусор», — приказал вычислителю Виктор. «Меня интересует только боевая обстановка и функционирующее вооружение». «Выполняю», — бесстрастно произнес искусственный интеллект. «Вынужден обратить ваше внимание на низкую точность и неполноту поступающих данных о противнике. Из-за полученных повреждений эффективность систем сканирования снижена до 15% от штатных характеристик». Бегущие по экрану строки сменились схематичным изображением сектора пространства напротив бастиона Д. Никакой тактической голограммы здесь, естественно, не было. Инженерный пост никогда не предполагалось использовать в качестве центра управления огнем. И все же общее представление о картине битвы Виктор получить смог. И картина эта ему крайне не понравилась. Пятая орбитальная готовилась дать свой последний бой. Ее соседку по околопланетной орбите только что постигла весьма печальная участь. И теперь танланы, высвободив дополнительные корабли, получили возможность сосредоточить силы для уничтожения или захвата уже поврежденной, но еще сопротивляющейся крепости. Что у нас с вооружением? 7 из 12 орудий главного калибра уничтожены прямыми попаданиями тяжелых снарядов противника, немедленно доложил вычислитель. Остальные не могут вести огонь из-за разрушения системы наведения. 70% пушек ближней обороны выведены из строя. Покажи схему бастиона и выдели на ней полученные повреждения. Появившееся перед глазами Виктора объемное изображение повергло его в ступор обилием деталей, разобраться в хитросплетении которых не представлялось никакой возможности. Убери все, что не связано с боевой работой главного калибра. Лишние элементы схемы потускнели до едва заметных серых линий, и теперь Виктор смог получить некоторое представление о масштабе возникших проблем. Обширное пространство, бывшее когда-то командным постом бастиона Д и помещениями вспомогательных служб, было полностью залито красным цветом. Сопоставив увиденную картину с собственными воспоминаниями, Вершинин понял, что видит перед собой именно ту часть бастиона, через которую он проник внутрь орбитальной крепости. Гарнизон погиб полностью вместе со специализированным вычислительным оборудованием, занимавшимся прогнозированием маневров противника, расчетом упреждений и управлением мощностью разгонных импульсов орудий главного калибра. Склады боезапаса, элеваторы, автоматы заряжания и сами орудийные башни по большей части уцелели. Они являлись самыми прочными и защищенными системами бастиона Д. Сами орудия оказались более уязвимыми, и 7 из них получили серьезные повреждения, но 5 монструозных пушек все еще могли стрелять. Вот только куда? Как их наводить на цели? «Противник предпринял перестроение и готовится к атаке. Жду указаний», — прервал вычислитель размышлений Виктора. «Уцелевшие орудия могут вести огонь в режиме ручного наведения?» «Такой режим отсутствует в техническом регламенте и боевом уставе службы орбитальной обороны». «Мне плевать на ваши уставы, регламенты и всю службу орбитальной обороны в целом», — прорычал Виктор. «Сейчас нас будут в упор долбить снарядами 2 линкора. Мне нужно, чтобы я с этой консоли мог наводить орудия на корабли противника. Руками! Это возможно?» «Я буду вынужден отправить рапорт командующему 5-й орбитальной крепостью о ваших недопустимых высказываниях об уставах и регламентах, утвержденных высшим командованием», — С интонациями строгого школьного учителя предупредил вычислитель. Похоже, на подобные случаи его создатели все-таки озаботились добавлением эмоций в синтетический голос. «Да хоть 10 рапортов! Но сейчас именно я здесь высшее командование. Отвечать на вопрос!» «Выполняю. Я могу передать на консоль оператора все данные со сканеров, а также функции прямого управления приводами систем наведения и реостатами генераторов разгонных импульсов. Обращаю ваше внимание, что эффективное ведение огня в таком режиме лежит за пределами возможностей даже полного штата специально подготовленных офицеров-артиллеристов. Именно поэтому ручной режим наведения не предусмотрен техническим регламентом». «У тебя есть предложение лучше?» «Не имею возможности выдвигать предложение по данному вопросу ввиду отсутствия в моих базах данных необходимого пакета нейронных сетей». «Тогда заткнись и выполняй». «Принято». Создатели консоли оператора инженерных систем совершенно не предполагали, что кому-то придет в голову использовать их изделия для управления огнем сверхтяжелых орудий. Лавина данных, обрушившаяся на Виктора, поступала исключительно через виртуальный монитор и практически не проходила никакой обработки. «Выведи в отдельное окно изображение уцелевших орудий», — приказал Виктор. «Мне нужно видеть, как башни и стволы реагируют на мои команды». Вычислитель молча выполнил требование. Видимо, команду «заткнись» он понял буквально. От обилия информации пухла голова, но Вершинин понимал, что в данном случае ничего лучшего он придумать не сможет. Что ж, если ничего не получится, умирать лучше с пониманием, что сделал все возможное, а не бессильно опустив руки. Виктор прикрыл глаза и попытался вернуть себе то состояние, в котором, сидя в кабине Моргенштерна, управлял огнем ионных и плазменных пушек. В обстановке космического боя достичь нужного уровня отрешения и сосредоточенности ему удавалось неплохо, но здесь все было иначе. Непривычная обстановка, туповатый, но старательный вычислитель, безумная идея с ручным управлением пушками, стрелять из которых вот так, на глазок, не пробовал еще никто и никогда. Все это напрягало и мешало расслабиться. И все же Виктор заставил себя отбросить посторонние мысли. Он представил себе пятую орбитальную крепость, словно бы видимую со стороны, на фоне голубоватого шара планеты. Увидел жмущиеся к ней эсминцы, поврежденный авианосец, чуть выдвинувшийся вперед крейсер, не представляющий для врага практически никакой угрозы, но пытающийся до конца выполнить свой долг. И саму эскадру Танланов, неотвратимой волной накатывающуюся на обреченные имперские корабли. В его воображении всплыло мрачное лицо Лоя, перекошенное злой ухмылкой рожа Тика, растерянной физиономией Пино. А еще он представил себе, что находится сейчас не в кресле оператора инженерных систем полуразрушенного бастиона Д, а сидит в кабине боевого вертолета К-50, идущего в безнадежную атаку на танки Кронсов, только что сбивший истребитель Корры. Совершенно неожиданно эти воспоминания смешались, и Виктору отчетливо представилось, что там, внизу, за искореженной броней орбитальной крепости, лежит не голубоватая Миоби-4, а расписанный перьями облаков синий-белый шар Земли. Какие именно из этих картин позволили Вершинину нырнуть в нужное состояние, он так и не понял. Но когда Виктор открыл глаза, бесконечные метки и цифры на виртуальном мониторе больше не выглядели для него бессвязным набором данных. Погрузив ладони в объем монитора, Вершинин начал уверенно перемещать пальцами десятки пиктограмм, отслеживая, как приходят движения стволы орудий, элеваторы перемещают многотонные снаряды к механизмам заряжания, а генераторы разгонных импульсов накачивают накопители гигаваттами энергии. Его глаза считывали скупую информацию, передаваемую на экран с немногих уцелевших сканеров. Никаких прицельных маркеров и прогнозируемых траекторий движения целей монитор не показывал. Но мозг Виктора с нечеловеческой скоростью и точностью обрабатывал получаемые данные, и, подчиняясь его командам, пальцы совершали четкие и выверенные движения. Сам Вершинин уже ничему не удивлялся. Он знал одно — судьба дала ему шанс, и этим шансом необходимо воспользоваться. Метка имперского крейсера, вступившего в неравный бой с вражеской эскадрой, вспыхнула, расплылась по монитору тускнеющим пятном и погасла. Следующей целью Танланов должна была стать пятая орбитальная, а Виктор все никак не мог заставить все уцелевшие орудия одновременно навестись в нужную точку пространства. Управлять этими гигантскими пушками было на порядок сложнее, чем наводить на цели оружие штурмовика. Другие дистанции, больше время полета снаряда, сложные маневры противника. И только когда к Виктору пришло понимание, что тянуть больше нельзя, интуиция, наконец, дала добро на открытие огня. Бастион Д ощутимо вздрогнул. Поврежденные конструкции уже не могли полностью демпфировать отдачу при залповом огне орудий главного калибра, и по корпусу крепости прошла тяжелая вибрация. За спиной Виктора что-то с грохотом обрушилось, но он этого даже не заметил. Попадание! 5 снарядов рвут защитное поле линкора, но тяжелый корабль еще жив, он поврежден. Возможно, достаточно тяжело, однако двигатели работают, а уцелевшие пушки уже почти готовы открыть огонь. Энергетический щит орбитальной крепости весь в дырах. Бастион Д прикрывает лишь слабая завеса, вряд ли способная отразить ответный залп. Элеваторы поднимают снаряды в орудийной башне. Автоматы заряжания досылают их в стартовые камеры. Генераторы накачивают энергии накопители. Чуть дрогнув, стволы смещаются, сопровождая продолжающую маневрировать цель. Залп! Новая встряска корпуса. Снаряды покидают стволы, сопровождаемые красно-фиолетовыми сполохами разгонных импульсов, частично погружающих их в гиперпространство. Мучительный отсчет секунд подлетного времени. Попадание! В этот раз не так удачно. Цели достигают 3 снаряда из 5, но гигантский калибр делает свое дело. Вражеский корабль исчезает во вспышке взрыва, однако это еще не конец сражения. Второй линкор успевает выйти на рубеж открытия огня. Сканеры фиксируют вспышки разгонных импульсов. Танланы стреляют с максимальной дистанции, но их цель неподвижна, и промахнуться по ней сложно. Нужно успеть выстрелить до того, как снаряды ударят в ставшую такой ненадежной броню Бастиона Д. Время для Виктора растягивается и становится вязким, как густой сироп. Элеваторы еле ползут, механизмы заряжания проворачиваются мучительно медленно, энергия еле-еле течет, накопители, а снаряды танланов все ближе. Залп! Вершинин не видит результата стрельбы. Пробив щит в ослабленную предыдущими попаданиями броню крепости, врезаются снаряды вражеского линкора. В безвоздушном пространстве звуков нет, но в твердых телах он распространяется даже быстрее, чем в воздухе. Виктор слышит, а точнее чувствует всем телом, как стонет, сминаясь, металл конструкции Бастиона Д, как катится по внутренним помещениям волна разрушений, сминая переборки, разрывая энерговоды, закручивая в немыслимые спирали элементы несущих конструкций. В стенах и под потолком что-то искрит, гаснет свет, и забрало экипировки автоматически переходит в режим инфракрасного видения. Сверху опять что-то рушится, и по шлему прилетает довольно увесистая железяка. В глазах на секунду мутнеет, но удар не настолько силен, чтобы выбить из Виктора сознание. Виртуальный монитор сворачивается в точку и гаснет. Через пару секунд под потолком одиноко вспыхивает тусклая панель аварийного освещения. Конвульсии корпуса орбитальной крепости постепенно стихают, и Виктор понимает, что пока еще жив. «Вычислитель, доклад!» Тишина. В наушниках шлема слышно только странное потрескивание. Неожиданно оживает консоль, вновь разворачивая перед Виктором виртуальный монитор. Видимо, какие-то дублирующие линии связи уцелели, и в импровизированный пункт управления вновь начинает стекаться информация от уцелевших систем. Бросив взгляд на экран, Виктор понимает, что Бастион Д окончательно превратился в руины. Все сканеры уничтожены, и он даже не видит, что происходит за внешней обшивкой. В одной из башен главного калибра еще способны к ведению огня 2 орудия, но толку от этого нет никакого. Целей не видно. Почему не стреляют танланы? Внезапно треск в наушниках стих, и в шлем Виктора на общей волне ворвался громкий взволнованный голос. «Бастион Д, ответьте командному посту! Бастион Д!» «Здесь Бастион Д!» — выдохнул Виктор, все еще борясь с подступающим головокружением. «На связи лид-лейтенант Вершинин, пилот штурмовика Моргенштерн с адмирала Рика. Совершил аварийную посадку в разрушенном ангаре Бастиона. Гарнизон полностью погиб. По настоянию вычислителя принял командование и вступил в бой с противником. Бастион почти полностью разрушен. После последнего попадания в строю осталось 2 орудия, но без внешнего целеуказания вести огонь не могу из-за потери всех систем сканирования. Прошу сбросить мне данные со сканеров и указать цели». «Успокойся, лейтенант», — прозвучал в наушниках шлема уже совсем другой голос, более твердый, явно принадлежавший человеку, привыкшему отдавать приказы. «Здесь генерал Флан, командующий 5-й орбитальной. Нет для тебя целей. Танланы отступили. После потери линкоров они не рискнули продолжить атаку. Поэтому помехи исчезли, и мы смогли до тебя достучаться. Ты не ранен?» «Нет, разве что легкая контузия. Но, господин генерал, второй линкор...» «Своим последним залпом ты снес ему щит. Начисто снес. И повредил силовую установку. А дальше Бастион и Гэй и Е уже сами справились. Значит так, лейтенант, скидываешь мне свои координаты, включаешь маяк, сидишь на месте и ждешь медиков и штатных артиллеристов из гарнизона Бастиона Г в сопровождении отряда десанта. Свой кусок брони непобедимого на грудь ты честно заслужил. И не вздумай мне там сдохнуть, а то знаю я ваши легкие контузии. Империи нужны герои». «Господин командующий, разрешите доложить?» «Слушаю». «Сражение еще не окончено. Здесь 2 боеспособных орудия, но, боюсь, кроме меня никто не сможет вести из них огонь». «Это почему же?» «Вычислитель выведен из строя. Командный пост и системы автоматического наведения разрушены. Я осуществляю прицеливание вручную, непосредственно управляя приводами наводки и мощностью разгонных импульсов. Не думаю, что кроме меня такие навыки есть еще у кого-то из ваших подчиненных». В эфире возникла пауза на пару десятков секунд, после чего в наушниках вновь зазвучал голос генерала, на этот раз слегка озадаченный. «Начальник инженерной службы утверждает, что ручное наведение орудий главного калибра невозможно». «Вы все сами видели, господин генерал». «Откуда ты такой взялся, лейтенант?» «С Земли. Это планета из минус списка. По сравнению с Империей мы отстали лет на 150, так что многое привыкли делать своими руками», — усмехнулся Виктор. «В таком случае все равно сиди там смирно. К тебе вместе с десантниками пойдут инженеры и техники с ремонтными роботами. С лейтполковником Сорзом я договорюсь, а ты переходишь в мое прямое подчинение. И помни, лейтенант, приказ не сдохнуть остается в силе».